Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. В предыдущей беседе о книге «Екклесиаст» мы обратили внимание на то, что автор ее суммировал свое отношение к жизни и своим переживаниям словами «все суета». Он считал ряд вещей пустыми, не дающими удовлетворения, напрасными. Мы сделали перечень их, они находятся в первых пяти главах книги. Первое. Философия. Искание мудрости не удовлетворило его. Первая глава. Второе. Удовольствие. Пребывание в них без ограничения своих страстей не давали ему мира души. Вторая глава. Третье. Материальное изобилие не удалило его духовного голода. Третья глава. Четвертое. Фатализм, включающий разнузданность. Есть, пей и веселись, потому что завтра умрешь. На время притупляется боль сердца, но не приносит мира. Глава 4. 5. Бездушный формализм в поклонении Богу. Самое красивое богослужение не может успокоить сердце, обремененного грехом. Человек должен принять спасение от Господа Иисуса Христа, которое он совершил на Голгофском кресте. Только оно может удалить это бремя. 5 глава. А теперь мы рассмотрим. 6. Богатство и долгая жизнь на земле. 6 глава. Когда мы читаем эту главу, то также видим, что окончание не покидает сердце человека. Человек может иметь все под солнцем, и нет для души его недостатка ни в чем. 6 глава, 2 стих. Но это автор книги считает суетой. Это все может включать благословение большой семьи и долгой жизни. Однако, если нет общения с живым Богом, человек не имеет настоящего счастья, и хотя и верит, что Бог существует и награждает ищущих Его, не забудьте, читая и изучая эту книгу, что ее автор, провозглашая такие мысли, был раньше в общении с Богом и пережил благословение в служении Ему. Но потеряв духовную связь с Богом, он хотя и стремился иметь переживания в жизни, определял их как суету, пустоту и разочарование. Долголетие жизни в общении с Богом, в служении Ему, приносит верующему удовлетворение и награду. Апостол Павел, который много пострадал от рук противников, а также страдал из-за духовного служения, однако в конце своего земного пути мог сказать: «Благодарю давшего мне силу Господа нашего Иисуса Христа, что Он признал меня верным, определив на служение». 1 Тимофея, 1 глава, 12 стих. Будучи в темнице за Евангелие, он чувствовал радость, потому что верил в благодать Христа, давшую ему такую возможность служить ему. Жизнь для апостола Павла являлась вполне удовлетворенной, так что он мог сказать: «Но если я и соделаюсь жертвою за жертву, и служение вере вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам». Филиппийцам 2 глава 17 стих. Он также говорит в следующей главе: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетою, да и все почитаю счетою, ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа». Филиппийцам 3 глава 7 по 8 стих. Итак, мы замечаем контраст между человеком, который не удовлетворен своей жизнью, который имеет некоторые знания о Боге, но не ходит путями Господними, и между апостолом Павлом, радующимся в Господе во всякое время. Поэтому я опять напоминаю вам, что, изучая книгу «Екклесиаст», вы должны помнить о ее авторе, который, к сожалению, утерял благословение общения с Богом, которое раньше имел в своей жизни. Грех и недостатки в поступках стали этому причиной. 7. Репутация. 7 глава. Но и это имеет малое значение. Мы неоднократно говорили о репутации. Это положение человека, которое ему дают люди. Это то, что другие говорят о нем. Но характер есть то, чем мы в сущности являемся. Человек может создать себе репутацию, но потом вдруг она приходит в крах. Он ее теряет. Однако характер может оставаться неизмененным, хотя репутация и потеряна. Она зачастую похожа на мыльный пузырь, который лопается неожиданно, и ничего не остается. характер человека заслуживает большего внимания и ознакомления с ним. В этой главе мы замечаем меру цинизма. Разочарованный человек смотрит на вещи хорошие и на горькие переживания. 7 глава с 1 стиха по 14 и 7 глава с 15 по 29 стих с унынием. Ум его встревожен и неспокоен. Последний стих этой главы проливает много света. «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». 29 стих. В 8 главе мы замечаем перемену в тоне и мышлении. Автор говорит о разных обстоятельствах жизни. Вероятно, он их видел или испытывал. Глава 8 начинается так. «Кто так мудр? И кто понимает значение вещей?» Следует помнить, что Соломон получил от Бога много мудрости, и далеко в мире было известно об этой удивительной мудрости. Люди искали совета его, другие приезжали издалека, чтобы узнать о секрете его больших знаний, а некоторые боялись его, потому что он предвидел вещи наперед. А теперь Соломон кратко суммирует все сказанное в предыдущих главах, назвав это суетой. Основной стих здесь, 8 глава 12, в котором открывается, что он не утерял веру в бытие Бога и его власть. «Но я знаю, что благо будет боящимся его». Это явный контраст с положением грешника в очах Божьих. «А нечестивому не будет добра, кто не благоговеет пред Богом». Стих 13. Но все же цинизм не оставляет его. Горечь духа проявляется его в высказываниях. Автор был прав, что человек, утерявший общение с Богом, видит вокруг себя только суету, сует и пустоту. А человек, пребывающий в тесном общении с Богом, имел жизнь радостную, служа Господу с весельем. Помните, что автор здесь выражает мысли человека с материалистического мирозрения, а не человека верующего и духовного настроенного. Поэтому, хотя это и записано в Священном Писании, однако оно не является Словом Божиим для сердец наших. Дух Святой руководил составителями канона, чтобы эта книга вошла в него как слово предупреждения для нас, для понимания и наставления, дабы мы хранили общение с живым Богом, не забывая, что дела мирские уподобляют отца обросом расплавленного золота или другого материала. Приблизившись к окончанию книги, автор находит ответ на свои проблемы, говоря: «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». 12 глава, 13 стих. Обращаясь к 9 главе Экклезиаста, мы находим результат влияния, содержания предшествующих глав. Человек, живущий без общения с Богом, начинает прославлять мирскую мудрость, хотя автор и сознает, что все находится в руке Божьей. И так он не отвергает существование Бога, но все же не считается с Ним, игнорируя Его. Воистину, это трагическое положение. Заметьте слова первого стиха. «На все это я обратил сердце мое для исследования, что праведные и мудрые деяния их в руке Божией. Всему и всем одно, одна участь праведнику и нечестивому, чистому и нечистому». Автор находит читателя на мысль, что наилучшее для человека остается наслаждаться жизнью на земле, потому что по смерти всему конец. Это не есть взгляд духовного верующего, а является выражением умствования материалиста в этом мире. Насколько сильно отличается взгляд апостола Павла: «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей и благости к нам во Христе Иисусе». Ефесянам 2 глава с 5 по 7 стих. Как низко опустился в цинизме Соломон! Братья, будем на страже, чтобы материализм ни в какой форме не овладел умом и сердцами нашими. Будьте осторожны, чтобы общение с живым Богом не было утеряно из-за отступления или падения. Бывают случаи, когда христианин, испытывающий радость, прощение грехов, мир с Богом, из-за открытого или тайного согрешения теряет это общение. В этом случае он совершенно иначе начинает смотреть на жизнь земную и будущую в вечности. Апостол Павел говорит об этом так: «Посему не будьте неразумны, но мудры, познавая, что есть воля Божия». Ефесянам 5 глава 17 стих. Наблюдается поправка всему сказанному в Екклезиасте в начальных главах книги. Проповедник говорит: «Веселись, юноша, в юности твоей», 11 глава 9 стих, но потом предупреждает о суде Божьем. Заметьте это, что человек не в силах угодить Богу своими собственными стремлениями к лучшей жизни. Когда Господь делается по вере в Него вашим владыкой, Он на престоле нашего сердца, тогда мы в состоянии Его силой жить победоносную над грехом жизнь, не называя ее суетой. Поэтому, когда слышать призыв молодые люди или старые, это означает, призыв приходит от Творца, который является нашим Спасителем. Будем же служить Ему смиренно. Он возлюбил нас и омыл кровью Своею драгоценную от грехов наших. Только этим путем мы пойдем в полную жизнь. Жизнь вдали от этого будет мрачной, печальной, напрасной и пустой. Аминь.